искажалось лицо. Прораб пожалел ее и привел на склад, где она раздавала рабочим инструменты и следила за их сохранностью и состоянием. Даже появилось время передохнуть и подставить лицо летнему солнцу. Зимой работа на морозе была мучением. Склад не отапливался, Тася надевала на себя всю имевшуюся одежду, на которую еле нализала спецовка. Один из рабочих принес ей шапку-ушанку. «Ты правильная баба», — сказал он ей. «Тебе бы быть домашней хозяйкой, из тебя бы вышла жена, что надо. Подумай, я мужик холостой». «Подумаю», — сказала она, чтобы не обидеть доброго человека. Но мысли ее по-прежнему крутились вокруг Михаила. Она радовалась, что пьеса «Дни Турбиных» имела громадный успех. Переживала, когда ее сняли с репертуара. Миша вызнал, где она теперь живет, и часто приходил к ней, словно на исповедь, как к священнику.